приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радио няня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои юные друзья. А кто это из вас дверь не закрыл, а? А что, Николай Владимирович? Ну, дверь за собой надо всегда закрывать. Это полезно знать каждому. Ну, конечно, я, например, всегда за собой дверь закрываю. Так закрываю, что сразу всем становится слышно, что я ушел. Даже весь дом дрожит. Понятно. Значит, один из вас вообще за собой дверь закрывать не любит, а другой так хлопает дверью, что штукатурка с потолка сыплется. Хорошо, нечего сказать. Ну, а что тут страшного, Николай Владимирович? Да плохо. Подместишь можно штукатурку. Очень плохо, плохо, вот что. Так делают только невоспитанные люди, которые совершенно не знакомы с правилами хорошего тона. Знаете что, друзья мои, вот сейчас мы попробуем провести занятие и проверим, насколько вы любезны, уважительны, обходительны и предупредительны. Так-с. Ну, предположим, вы идете по улице и вдруг... Представьте себе, перед вами, поскользнувшись, падает старичок. Что должен сделать обходительный и предупредительный человек? Обходительный человек должен этого старичка обойти. Да, а предупредительный предупредить, чтобы он больше не падал. И это все? Все. Ну, знаете, вы просто меня удивляете, друзья мои. Да не помочь пожилому человеку просто стыдно. Стыдно, понятно вам? Понятно. Ну, хорошо, давайте продолжим наше занятие. Возьмем совершенно другой пример. Ну, вот вы захотели съесть мороженое и купили его на улице. О, хороший пример. Ой, Николай Владимирович, я на улице мороженое никогда не покупаю. Я люблю есть мороженое в ГУМе. Ешь мороженое, ходишь, смотришь, что люди покупают. К прилавку подойдешь, что-нибудь заодно и купишь. Угу, понятно. А вы что скажете? Ну нет, я люблю есть мороженое спокойно, сидя. Купил мороженое, сел в троллейбус. Едешь, сидишь, ешь мороженое и в окно смотришь. Съел, бумажку в окно выбросил. Да просто нет слов, честное слово. Да за такое поведение вам обоим надо поставить по единице. Да-да-да, ведь вы всех можете перепачкать своим мороженым. Ну подумаешь, капнул чуточку кому-нибудь на пальто. Можно рукавом стереть, извиниться, конечно. Ну что тут такого, это же мелочь, Николай Владимирович. Да? Мелочь? Мелочь, по-вашему, да? Да. Да вы просто не знакомы с самыми элементарными правилами. Во-первых, мороженое надо есть, отойдя в сторонку. И обертку от мороженого надо выбросить не за окно, а в урну. В урну, понимаете? И запомните, пожалуйста, в троллейбусе, автобусе, в трамвае, в метро есть мороженое не полагается. Понятно? Понятно. Понятно. Ну, а теперь, друзья мои, представьте себе такую вещь. Вот вы садитесь в троллейбус, в котором очень много народу. Вы попали в часы пик. Ой, люблю потолкаться. И вот вы увидели, что одно из мест вдруг освободилось. Что вы сделаете? А? Я сразу это место занимаю. Кто смел, тот и сел. Так, так, так, я так и думал. А вы? А я всегда портфель на свободное место бросаю. А потом смотрю, если на мой портфель никто не садится, сам сажусь и в окно смотрю. Я люблю в окно смотреть. Да, ну а если около вас стоит, ну... пожилой человек. Как тогда, а? Ну, я-то в окно смотрю. Я, может, этого пожилого человека не вижу вовсе. А что же, надо сидеть и по сторонам смотреть? Ждать, кому же свое место уступить? Скажем, подойдет старушка, а вы садитесь скорее, а то вы очень старенькая, у вас ноги болят, еще упадете. Уступить! Уступить надо место старушке, понятно? И сказать просто: садитесь, пожалуйста, вот и все. И еще, проходя к выходу, надо не толкаться, не прокладывать себе путь силой. А если задели кого-нибудь, никогда не забывать извиниться. И вообще, друзья мои, не скупитесь на добрые, вежливые слова. Они приносят людям радость. И чтобы запомнить их лучше, о вежливых словах мы сейчас вместе споем песенку. Песенка Михаила Танича и Вячеслава Добрынина «Вежливые слова». Извини, пожалуйста, прости и разреши. Это не слова, а ключик от души. Кроме нашей спутницы таблицы умножения, есть еще таблица уважения. Помните, как азбуку, как дважды два. Спасибо и пожалуйста, волшебные слова. Спасибо и пожалуйста. Спасибо и пожалуйста. Спасибо и пожалуйста, волшебные слова. Волшебные, волшебные, волшебные слова. Всюду, где нескромному укажут отворот, вежливый попросит и пройдет. Перед словом вежливым двери отворяются, пусть оно почаще повторяется. Помните, как азбуку, как дважды два. Спасибо и, пожалуйста, волшебные слова. Спасибо и, пожалуйста. Спасибо и, пожалуйста. Спасибо и, пожалуйста, волшебные слова. Волшебные. Волшебные. Волшебные слова. Волшебные, волшебные, волшебные слова. А правда волшебные. Волшебные слова. Медаль за улыбку. Друзья мои, почта принесла, как всегда, много писем, в которых ребята называют кандидатов на медаль за улыбку. Вот они, пожалуйста, почитайте. Давайте. С удовольствием. Так, письмо от Аси Некрасовой из Горького. Всегда слушаю и удивляюсь. Неужели еще никто не назвал имя Ролана Быкова? Ведь он смешит ребят своими фильмами «Украли зебру», «Внимание, черепаха», «Айболит 66», «Новые приключения Донни и Микки», «Автомобиль», «Скрипка» и «Собака Клякса». Все эти фильмы стали самыми любимыми у детей и у взрослых. И почему никто не обратил внимания на их главного создателя? Неужели про него все забыли? Я хочу ответить Асе Некрасовой. Дорогая Ася, писем с просьбой наградить артиста и режиссера Ролана Антоновича Быкова очень много. Вот, например, Леня Нестеренко из Челябинска написал так. «Артист Ролан Быков смешит людей и сам смеется. За это я его уважаю». А Тамара Игнатова из села Усть, Коми, АССР пишет. «Я бы наградила медалью за улыбку всех веселых выдумщиков и первым, конечно, артиста Ролана Быкова». «Он бывает серьезным, но все равно всем становится весело», так пишет Лена Лихолетова из города Ухта. «Фильмы с участием артиста Ролана Быкова смотрю по 4 раза. Он достоин медали за улыбку». Юлия Фролова, город Пятигорск. Ну, я думаю, что к этим предложениям ребят радио «Няня» присоединит и свой голос. Пожалуйста, Ролан Антонович, мы вас слушаем. Я очень признателен дорогим радиослушателям, который присваивает мне медаль за улыбку. Я отношусь к этому серьезно. Я отношусь к этому как к большой, настоящей награде. Дело в том, что я действительно и сам люблю смеяться, и очень уважаю смех, и считаю, что это очень важно в жизни человека, и в жизни ребенка, и в жизни подростка, да и в жизни старика. Я бы сказал, даже в жизни всего человечества. Мне кажется, что смех человека делает сильнее, лучше. Он умного делает еще умнее, слабого сильнее, злого добрее. Это вообще очень полезно для человека смех. Я бы даже сказал, это очень мудро, это очень правильно, это очень нужно. Смех в жизни человека. Я считаю, что человек с юмором или человек, который очень заразительно умеет смеяться, это всегда человек уже чуть лучше, чем человек без юмора, чем человек, который не умеет смеяться. Одно из больших впечатлений детства – это было посещение кукольного театра. Однажды, я даже не помню, как этот спектакль назывался, но там был поразивший мою фантазию образ совы. Это была деревянная кукла, у которой вращалась голова вправо и влево, и кукла все время кричала: «Я премудрая сова!» Этот образ мне очень запомнился. Я пришел домой, залез в форточку, я был махонький, и я уместился, знаете, такие бывают большие квадратные форточки над узкими окнами. Я уместился в эту форточку, как уж даже не знаю, стал вращать головой из стороны в сторону, вправо-влево, и стал кричать: «Я премудрая сова!» Во дворе внизу играли ребята, никто на меня не обращал внимания, а я время от времени, подождав паузу, все кричал: «Я премудрая сова!» Ребята пытались со мной разговаривать, пытались, так сказать, надо мной смеяться, пытались надо мной подшучивать. А я-то знал одно, твердил: «Я премудрая сова». И тогда ребята решили меня сбить. Очевидно, не дождались они от этой премудрой совы никакой мудрости. И надо сказать, что выстрел из рогатки был точен. Камешек попал мне прямо в лоб. Я свалился с форточки в комнату. Было очень больно, помню, мне еще папа добавил, я сквозь слезы все кричал: «Я премудрая сова». Шишка очень болел, но, с другой стороны, чему в детстве можно научиться, не набив себе шишки? Больше всего на свете я мечтаю об одном – это о хохочущем зрительном зале. Для меня самое... большая радость – это смех в зрительном зале, это ваша улыбка, потому что, когда вы смеетесь, я на вас надеюсь. Когда вы смеетесь, я в вас верю. Когда вы смеетесь, я считаю, что вы вырастете взрослыми, умными, хорошими людьми, замечательными гражданами. Когда вы смеетесь, и мне самому жить на свете радостно, и мне все время кажется, что от меня не уходит детство, что все еще впереди, что, в общем, здорово жить на белом свете, дорогие мои друзья. Большое спасибо, Ролан Антонович. Нам очень приятно было видеть вас в числе гостей «Радионяни». Смешные случаи на уроках. «Как я рада, – пишет Таня Скворцова, – что есть такая передача, с которой можно поделиться смехом. У нас на уроке литературы вот что было. Мы читали стихотворение о Вещем Олеге. Ученик вышел к доске и драматическим голосом начал: „Отныне собирает вещи Олег“». А вот что пишет Евгений Пасечник из Краснодара. «Когда я учился в 4 классе, на уроке природоведения учительница попросила перечислить каменноугольные бассейны. И ученик стал вспоминать Кузбасс, Донбасс и Карабасс». А Юля Володина из Москвы прислала смешное объявление, которое прочитал на троллейбусной остановке. «Щенок, доберман-пинчер, потерявшихся хозяев просит звонить по телефону такому-то». Да, но ведь мы читаем смешные случаи, которые бывают только в школе на уроках. О, ну, пожалуйста, есть такое письмо тоже. На уроке природоведения учительница спросила: «На чем держится голова?» «На горле», ответил ученик. «Мы все так смеялись», пишет Наташа Ярошевич из Славянска, «что один ученик свалился с парты». Наверное, вот так они смеялись. А у нас на уроке произошел такой случай. Пишет Таня Ключкова из Арзамаса. Нам надо было составить предложение, и одна девочка написала так: «За несколько минут до того, как приехали пожарники, из горящего дома выбежала собака с ребенком на руках». А вот что пишет Вероника Новикова из Орска. «У нас в классе вызвали к доске ученика. Он стоит и молчит, урока не знает. Учительница говорит: „Можешь сесть“. А он: „Спасибо, я постою“». Еще несколько коротких вопросов и ответов. Почему Амазонка такая многоводная? Потому что в нее впадает Атлантический океан. Для чего человеку зубы? Для разговора. Какие полезные ископаемые добывают на Кольском полуострове? бисквиты. Какое теплое течение омывает берега Гренландии? Гастрит. И еще одна короткая строчка из сочинения ученика. В небе караваем летели журавли. Дорогие ребята, пишите нам о новых смешных случаях на уроках. Друзья мои, в одной из наших последних передач прозвучала песенка на стихи Овсея Дриза. Помните? Сегодня композитор Борис Савельев принес нам новую песенку на стихи этого замечательного поэта. Называется она «Грустный день». Этот день был очень грустным, начался он с огорченья. Утонула ложка в банке земляничного варенья. Утонула ложка в банке, утонула ложка в банке земляничного варенья. Вскоре новые ботинки, те, что славно так скрипели, вымокли в глубокой луже и бормочут еле-еле. Вымокли в глубокой луже, вымокли в глубокой луже и бормочут еле-еле. Захотел купать котенка, уронил кастрюлю на пол. Ничего не получилось, только руки исцарапал. Ничего не получилось, ничего не получилось, только руки исцарапал. Вечером в постели лежа глянул из-под одеяла, в небе звездочку увидел, а она тотчас упала. В небе звездочку увидел, в небе звездочку увидел, а она тотчас упала. Ох, и грустным был тот день, очень грустным был тот день. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй- нравится? О лентяях, прогульщиках, неряхах, двоечниках. О болтунах, хвостунишках, ябедах, жадинах. Николай Владимирович, а как сказать ребятам, что лениться нехорошо, придумывать обидные клички, опаздывать на уроки, списывать у товарищей, все это нехорошо? Ну что говорить, нехорошо и все тут. А мы не будем говорить. Как? Очень просто. Говорить мы не будем. Ни в коем случае. Мы будем петь. Да, хорошая песня действует гораздо лучше, чем нравоучение. Итак, песенка о прогульщиках. Стихи Эммы Машковской. Музыка Бориса Ренского. Был прогульщик на прогулке, он прогуливал давно. Он мечтал о свежей булке, а потом уже не свежей, а потом уже не булки. Черствой корки все равно. А потом уже не булки, черствой корки все равно. Все равно, хоть кусок. Ну а в школе идет урок. Был прогульщик на прогулке и зашел в буфет с утра. Но прогуливал буфетчик, и скакал он, как кузнечик. Не варили поварихи, и плясали повара.